Я не стою любви Твоей, Боже, Твои очи безмерной любви. Как любить меня грешную можешь, во мне капли добра не найти. Ты страдал на Голгофе жестоко за свершенные мною грехи. На себя взял мои ты пороки и омыл меня в чистой крови. Бедный разум понять то не в силах, как до смерти ты мог возлюбить, как святую безбрежную милость мог ты грешникам падшим явить. Ты вдохнул в меня мысли иные, сердце грубое сделал другим, вдохновил на стремления святые, а грехов моих бремя забыл. Я теперь, Иисус, быть похожей на Тебя лишь святого хочу, чтобы каждый земной здесь прохожий во мне святость бы видел Твою. Помоги мне средь зла и порока не растратить Твоей чистоты. Если грех будет ждать у порога, дай мне сил для жестокой борьбы. Я не стою любви Твоей, Боже, Твои очи безмерной любви, но хочу на Тебя быть похожей и любить так, как Ты возлюбил. Аминь.